«Алена!» — позвал будничным голосом, будто ничего не произошло. «Иди завтракать!» Он не ждал, что она откликнется, и удивился, когда она остановилась на пороге кухни. Лицо красное и мокрое, медвежонок мертвой хваткой прижат к груди, глаза отрешенные. «Штаны надень», — строго сказал Аспирин. «Ты хоть понимаешь, что так выходить к завтраку неприлично? И еще умойся и причешись». Он спокойно по-хозяйски поджарил две порции глазуньи, разрезал два помидора и луковицу, накрыл на стол. Алена вернулась, уже не такая красная, умытая, с медвежонком под мышкой. «Итак», — сказал Аспирин, когда завтрак перешел в чаепитие, — «я буду слушать, а ты расскажи мне все. Откуда ты пришла? Зачем? Почему тебя здесь у нас не нравится? Чем я могу тебе помочь? Ты все расскажешь, потому что я должен наконец тебя понять, да?» Аспирин улыбнулся и включил диктофон, лежащий у него на коленях. Девочка молчала. «Ты говорила, у вас там нет смерти», — мягко поторопил ее Аспирин. «Правда?» «Там все другое», — сказала девочка, медленно помешивая свой чай. «Там никто не боится. Твоя музыка, она тебе нравится потому, что в ней есть отблеск, отражение того мира, откуда я пришла. Вы все чувствуете его, хотя и не понимаете. Поэтому вам нравится музыка, где есть вот этот блик, отблеск». «Такая музыка не всем нравится», — сказал удивленный Аспирин. «И ты сказала, что откуда-то пришла. Откуда?» За окном угрожающе взвыл кот, столкнувшийся в палисаднике с конкурентом. «Я не могу туда вернуться», — пробормотала девочка. «Почему?» «Я сбежала». «А почему ты сбежала, если там так хорошо, а здесь так плохо?» «Потому что мне надо найти одного человека». Алена смотрела сквозь Аспирина, будто высчитывала даты по календарю у него за спиной. «Моего брата. Он упал». «Откуда?» «Ты не поймешь», — сказала она с неожиданным раздражением. «Мой брат потерялся. Его можно вывести. Мне дали струны, чтобы я его вывела. Теперь надо научиться играть на скрипке. Тогда я смогу найти брата и смогу его вывести». «То место, откуда ты пришла», — сказал Аспирин, внезапно озаренный. «Это случайно не рай?» Девочка странно на него взглянула. «Я этого не говорила». «Но имела в виду. А твой брат, может, он падший ангел?» Алена смотрела в свою чашку. «Очень хорошо», — сказал Аспирин, и в самом деле весьма довольный. «Расскажи про своего Мишутку. Что случилось, когда пришли те нехорошие люди, грабители, я имею в виду?» Ему показалось, что Алена смотрит сукаризной. «Мишутка на них напал, и они тебя не ограбили. А ты хоть спасибо сказал бы». «Спасибо, Мишутка». Настроение у Аспирина улучшалось с каждой минутой. «А кто у тебя в Первомайске? Ты там когда-нибудь бывала?» Алена не поднимала глаз. «Скажи», — подначил Аспирин. Алена молчала. «Хорошо, последний вопрос. Тот человек, который к нам приходил босиком, ты его знаешь?» «Он не человек». «А кто?» «Он... ты не поймешь». «Ты его боишься?» «Здесь, да. А там я ничего не боюсь. Там вообще нет страха и голода нет», — добавила она тихо и потерла живот. «Знаешь, я вчера так хотела есть». Аспирин поспешно выключил диктофон. На часах было 9:05. До работы еще несколько часов. Надо поскорее узнать, есть ли в психиатрических больницах детские отделения. По идее, должны быть. «Замечательно». Он бодро поднялся из-за стола. «Помой пока посуду, мне надо кое-кому позвонить». Он плотно закрыл дверь спальни, служившей также и кабинетом, и включил диктофон. Эта замечательная штучка размером с губную помаду никогда его не подводила. Обширная электронная память, отличное качество записи, даже самый тихий шепот и бормотание удается потом расшифровать. «Ты говорила, у вас там нет смерти», — сказал диктофон голосом Аспирина. «Правда?» Молчание. Аспирин, как ни вслушивался, не мог разобрать ни звука.